Как ни странно, но мне выделили отдельную каюту, о чем похлопотал сам принц, за что ему низкий поклон. И самое главное, я не мог поверить, но это произошло. Я выспался. После отплытия меня сутки не трогали. Теперь я понимал, насколько мне было плохо ранее. Я был словно выжатый из тухший лимон. А теперь же с меня энергия хлещет, как с ядерной электростанции. Мне хочется действовать, что-то творить. Но единственное, что я могу себе позволить, это прогулка по палубе, да простые тренировки в виде отжимания и тому подобного. Также я думал по поводу света. До того, как мне разъяснил Артас, я свято верил, что все так и должно быть и что так может чуть ли не каждый паладин. А приставку Куция Светлейший я воспринимал как легкий троллинг. Но, видимо, не такой он и тролль. Хотелось бы узнать, почему так, но, увы, будем откровенны, я слишком туповат для этого. Да и лучше действовать по принципу программиста. Если работает, то не лезь. На второй день плавания ко мне зашел принц, и у нас случился обстоятельный разговор, где тот предлагал возглавить мне стражу Лордерна и заняться охраной дворца. Я не стал соглашаться, как и отказываться, просто сказав, что подумаю после того, как закончим с нежитью. Зато вот поздно вечером состоялся еще один разговор. Тук-тук-тук, войдите. Я уже собирался спать, но, видимо, кто-то решил иначе. Дверь в каюте открывается, и на пороге появляется Марта. «Привет, Сейдж, я тебя не отвлекла?» Она была одета в синее откровенное платье. Конечно, для жителей 21 века такой фасон спокойно можно назвать почти как у монахинь. Но вот для жителей Азерота, если ты не эльф, это вполне распутно. И вот в таком виде ко мне пришли. И, похоже, явно не рассказать анекдот. Только вот я не наблюдал, чтобы Марта ко мне как-то неровно дышала. У нас скорее деловые отношения, и это немного настораживает. «Сейдж, я хотела спросить, как твои дела?» Она присела рядом на кровати, как бы невзначай выгнулась вперед, светя своими глазами. «Да, мне стоило неимоверных усилий, чтобы не утонуть в этом впечатляющем декольте. Марта, давай по делу, как бы не хотелось мне продолжить разговор в другом положении, но тут уже ясно и понятно, что ей что-то нужно. Ну не будь таким предвзятым, может я хочу тебя отблагодарить за мое спасение?» И говорит таким бархатным голоском, что прям мурашки начинают бежать по телу. Будь у меня немного меньше жизненного опыта, я бы повелся, но не сейчас. Марта, говорю с нажимом, едва не рыча, меня это уже начинает злить. Ой, Сейдж, да не будь ты такой злюкой. Она пристально смотрит мне в глаза, но не находя нужной ей реакции, просто вздыхает. Ладно, ладно, я просто хотела тебя попросить, чтобы ты дал изучить артефакт, с помощью которого проводишь через себя столько света. Так, стоп, я прям потерялся немного. Какой артефакт? Сейдж, не прикидывайся типичным паладином. Ты умнее, чем пытаешься казаться. Я просто хочу изучить плетение артефакта. Вдруг у меня получится что-то создать похожее. Ты даже не представляешь, насколько это будет важное открытие. Если есть способ проводить столько света, то можно попробовать сделать это под арканую. Так стоять. Ты вообще о чем? Какой артефакт? Сейдж, я понимаю, что ты не хочешь, чтобы кто-то знал про него. Образ святого, все дела. А взамен я помогу тебе скрасить твою святость. И наклоняется ко мне поближе, и, кажется, я услышал, как веревочки, что держат ее платье на груди, начали трещать. Марта, а теперь тихо и без лишней воды. Объясни, что ты хочешь от меня и про какой ты мне говоришь артефакт. Ух, а у тебя их много? Дай, Марта, ладно. Хотя бы тот, про который говорила. Марта, я не пользуюсь никакими артефактами. Скажем так, я появился на этот свет таким. Ой, да ладно, никто не может проводить столько света через себя. Банально душа не выдержит. Она либо выгорит, либо станешь элементалем света, особенно в тех количествах, что ты пропускаешь через себя, при этом ты не фанатик, ну не в нужной для этого степени. А во-вторых, ты не спешишь становиться сгустком света. Так что либо ты пользуешься артефактами, либо ты святой, фанатик, что через слово должен восхвалять свет. Вот тут я уже завис. Так это что получается, во мне видит либо святого, либо шарлатана? Святым я никогда не был, да и артефактами я никогда не пользовался. И сейчас после слов Марты мне стало не по себе. И единственное объяснение моей силы – это попадание. Других причин я не вижу. Хотя, скорее, есть что-то еще, я прям чувствую это. Марта, я никогда не пользовался артефактами и тем подобным. Скорее, у меня некое родство со светом, которое я банально не могу объяснить. Точно, и она так прищурилась, словно следователь на допросе. Точно, говорю со спокойной душой. Бельство, что, а ничего. Я, значит, поперлась в эту экспедицию, чтобы изучить этот артефакт, а его, ска, нет. Она начала срываться на крик, как же меня это достало, у-у-у. И она начала реветь. Я просто в шоке, даже не понимаю, что делать в этой ситуации. Марта, я, но был перебит. Сейдж, не нужно. Я просто устала, что во мне видит лишь пару сисек, а не мой ум. Я всегда стараюсь доказать окружающим, что в первую очередь я маг, я умею создавать, а не быть только грелкой в постели. Потому ты ходишь с таким декольте? Мой вопрос заставил ее смутиться, а главное, перестать плакать. Ну, так я более убедительна, и щеки ее сразу покраснели. Марта, если бы ты была просто парой сисек, я никогда не взял бы тебя с собой, ты нужна здесь. Я вижу, ты умна, ты способная, и поверь, ты намного умнее, чем большинство магов, которых я встречал. Ну, я сказал правду, так как магов я встретил довольно мало, и почти каждый мнит себя, если не архимагом, то очень близко. Хотя по знаниям их спокойно переплюнет тот же Свен. Спасибо, Сейдж, это приятно слышать. Не стоит благодарности, я сказал правду. После на секунд 10 наступила тишина, но ее прервала Марта. Ну ладно, я тогда пойду, наверное, и медленно встает и идет, виляя нижними 90, к двери, а возле выхода оборачивается. Точно не используешь? Точно, Марта, точно. Ну ладно, вышла она, закрыв дверь. Энда, комплексует из-за того, что красивая. Половина женщин моего мира, наверное, избили бы за это. Я смотрю на свой пах. Энда, теперь уснуть будет проблематично. 3 дня спустя, выгрузка с кораблей шла полным ходом. Я стоял рядом с Артасом, и мы обсуждали дальнейшие планы, но к нам подошел капитан Фалрик. Это забытое светом место, не так ли? Даже солнца почти не видно. Этот жуткий ветер пробирает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? А разве воины не получили зачарованные доспехи? Спросил я. Не все. Магичка как сказала, что просто физически не может успеть сделать всем, поэтому часть пока обходится простыми теплыми вещами. Я кивнул, а Артас взял слово. Очень хорошо. В первую очередь мы должны разбить лагерь и организовать оборону. Мы не знаем, что ждет нас здесь, среди теней. Потому, капитан, возьмем людей и выйдем на разведку. Нужно найти подходящее место. Ну что же, тогда выдвигаемся. Мы шли отрядом в 30 человек около 40 минут. И, как ни странно, все было спокойно. Как-то слишком тихо, сказал Свен, вертя головой во все стороны. Не нравится мне это. Да ладно, мелкий, не ссы, дядя Джон вытащит твою жопу, если что, а не пойти бы дяде Джону в эту же жопу. Борзеешь, мелкий, улыбнулся седой воин, горжусь тобой. Тот лишь фыркнул на его слова. Так продолжалось еще 5 минут, пока я не услышал то, что я слышал еще будучи в своем мире в армии, а именно звук падающего артиллерийского снаряда. На землю, живо, и первый падаю. Как ни странно, но все послушались и упали на землю. Но это, как оказалось, было напрасно, ибо снаряд ушел сильно в бок, где и прозвучал взрыв. Впереди виднелась просторная поляна, но впереди была возвышенность, вот с нее, похоже, и вели обстрел. Увы, из-за высоты не видно, кто там. Твою налево, еще нежити с артиллерией не хватало, выругался про себя и добавил уже во весь голос: вперед, в атаку. Только после 20 метров бега у меня в голове возникла мысль, а вдруг там целая арава, и сейчас нас начнут рвать на куски, вот идиот. Уже было хотел дать приказ отступить, но со стороны, откуда прилетел снаряд, мы услышали далеко не типичный хрип зомби или клацанье зубов скелетов, а вполне человеческую речь. Черт побери, вы не нежить, вы живые, раздался низкий басистый голос, а после выглянул к нам его обладатель. Я узнал говорившего, пару раз видев его в ордене ранее, и о нем много чего можно сказать, в основном положительное. Мурадин имеет крепкое телосложение и широкие плечи. Его кожа имеет бронзовый оттенок, что отличает его от других дворфов. На его лице можно увидеть множество морщин, которые говорят о его возрасте и опыте. Глаза у него имеют глубокий синий цвет, что придает ему еще больше мужественности, и борода, которая свисает до самой земли. Несмотря на свой внешний вид, Мурадин является очень мудрым и умным лидером. Он всегда готов помочь своим соклановцам и защитить их от любых опасностей. Кроме того, Мурадин обладает невероятной силой и может справиться с любым противником. Мурадин. Мурадин Бронзоборот, это ты? Артас не верил своим глазам. В принципе, как и все остальные. Но факт есть факт. Проклятие, парень. Я и представить себе не мог, что именно тебя отправит, чтобы спасти нас. Спасти? Спросил Седой. Да и Артас, похоже, того мнения. Спасти, Мурадин, я не знал, что ты здесь. Ау, ладно, ну, вы это, проходите в лагерь, а я поведаю, как мы тут. Он и поведал. Поведал, что нежить была не только сильна, но и умна. Они использовали магию и оружие, чтобы уничтожить своих врагов. Мурадин рассказывал, как он и его друзья, попав в Нардскол, нарвались на нежить и были вынуждены использовать все свои силы, чтобы выжить. Но Мурадин не сдавался. Он использовал свою силу и умение обращаться с оружием, чтобы сражаться с нежитью. Он сражался на передовой, защищая своих друзей и союзников. Ну, это, конечно, с его слов. Хотя, зная этого мелкого берсеркера, то, скорее всего, так и есть, пусть и приукрашено. Позже он, изменив тактику, начал применять в том числе артиллерию с мушкетами, оказавшимися хорошим оружием против нежити. Битва была долгой и трудной, но Мурадин и его друзья смогли выстоять. Но, ты можешь помочь мне? На нас в последней вылазке напали, и нам пришлось разделиться. Я буду благодарен за любую помощь, которую ты сможешь предоставить. Вот же дворф, сам в жопу влез, а теперь хочет переложить на нас, тихо стоя в стороне прокомментировал Джон его действия. Угу, подтвердил Свен. Благо Артас с Мурадином их не слышали. Конечно, Мурадин, идем, сказал принц, а Седова аж затрясло. Вот же паладинская душонка, тфу. 5 часов спустя, собрать всех его друзей не составило особого труда, хотя периодически на нас нападала нежить. Отряды были мелкие и разбить их не составляло труда, даже без огнестрела. Патроны мы старались экономить, так что против мелких групп бы дрались в ближнем бою, а где покрупнее, то в ход шли дробовики. Как же загорелись глаза у дворфов при виде действия нашего вооружения. А сколько было потрачено нервов при одном только, дай посмотреть, дай стрельнуть. Я уже сказал своим бойцам слать их нахер, ибо уже достали прям до печенок. И чтобы они отстали, я их свято заверил, что как все закончится, один экземпляр я им отдам. И только после этого они отстали. И вот сейчас мы возвращаемся назад в лагерь, вместе с его друзьями. Артас шел рядом с Бронзобородым, а я позади их. Все в порядке, Мурадин. И все же, что ты тут делаешь? Что ж, парень, где-то в этой ледяной пустыне есть портал, предположительно ведущий в долину, где спрятан древний рунный клинок «Ледяная скорбь». Артас, чуть ли не кричу, привлекая внимание принца к себе. Что такое, Сейдж? Это не может подождать? Нет, Артас, это срочно. Ладно, Мурадин, договором позже. Мы отошли в самый конец строя, за нами, естественно, пошел Джон и Свен. Акуц разведывает дорогу на случай сюрпризов. Так это, о чем ты хотел поговорить? Я тяжело вздыхаю. Господи, дай бог памяти. Артас, что ты знаешь об демонах? От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Глава 24. Артас, что ты знаешь о демонах? Но тут Джон поворачивается к Свину. Мелкий, сходи прогуляйся. Схерали, хамски выгнув бровь, выдал малый. Да уж, что-то парень все дальше и дальше отдаляется от светлого и разумного. Я серьезно, сходи пройдись. Свен недовольно посмотрел на Седова, но все же уходит. Джон, может, ему стоило бы знать? Спросил я. Стоит, но не сейчас, он и так на пределе, хоть и не показывает это. Просыпаться от кошмаров, стал опять замкнут в себе, вспышки гнева, еще немного и скоро начнет бубнить себе под нос. Уже видел такое в войне с зеленомордыми пэдорами. Это ты говоришь про вспышки гнева? Я выгнул бровь. Пацан, я всегда был ёпнутым, а вот у мелкого может и крыша поехать. Ладно, тебе видней, и перевожу взгляд на принца. Артас, в общем, эх, я начну издалека. 20 минут спустя, и вот эта хтоническая хера. КХМ, меч поглощает души, а любой, его в руки взявший, станет, по сути, марионеткой, пусть и с частично сохраненной волей. Так что, Артас, если ты возьмешь его в руки, то станешь тем, кто... кто приведет рогатых в этот мир. Да, я не стал ему рассказывать некоторые моменты, да и упустил много чего, что знать ему пока что не стоило. Но только для того, чтобы донести одну единственную мысль. Возьмешь в руки клинок, и твоей стране хана. Сначала было ожидаемое в подобной ситуации неверие, которое планомерно было продавлено фактами. Про чуму, про демона и то, что нас сюда заманивали всеми возможными способами, что поймет даже тупой. Уже в середине моего рассказа даже малейшие остатки неверия пропали, и выбитый из колеи Артас просто присел на ближайший заснеженный валун и смотря пустыми глазами вдаль, пытаясь хоть как-то вписать услышанное в свою картину мира. Хе-хе-хе, а ведь это было только начало, ибо когда я перешел на план демонов, то у бедного принца, казалось, глаза вылезут из орбит, а в мозгах шарики за ролики заедут. В итоге лишь мы трое остались на дороге, сильно позади основных войск. Все так же сидя на валуне, Артас все так же смотрел в никуда, погруженный в самые печальные думы. То есть я должен был стать их марионеткой и убить отца. И, Сейдж, как давно ты знаешь об этом? Давно, Артас, очень давно. Почему? Почему ты не рассказал об этом раньше, тому же Утеру? Ты, БЛТ, это сейчас серьезно. Джон аж чуть воздухом не поперхнулся, этот пный дуболом не видит даже перед своим носом. Но Артас пропустил его слова мимо ушей, или почему не предупредил перед отплытием, Малганиса нужно убить в любом случае, или он и дальше будет терзать земли Лордерна. Конечно, не факт, что на нем все закончится, но в любом случае это сделать нужно. Да, Сейдж, игнорировать его не выйдет. Но неужели ты не рассказывал это еще хоть кому-нибудь, Артас? Сколько ты видел безумцев с взором горящим, все время толдычащих о конце света и тому подобном? Только честно скажи, если бы я тебе рассказал обо всем этом раньше, ты бы мне поверил бы? Да, люди во всех мирах одинаковы, и я не раз встречал на улицах Лордерна тех, кто предрекает конец света, а после войны с орками таких стало на порядок больше, и зачастую у одного и того же пророка конец света чуть ли не каждый день разный. Да уж, знал бы, что собирательство слухов ни к чему не приведет, то даже бы не начал это. Но увы и ах, я хотел что-то сказать, но осекся. Ты прав, я бы, скорее всего, посчитал, что ты просто обезумел. Но откуда ты знаешь? Неужто ты тоже пророк? Тоже? Несколько удивился я от такого захода. Это с кем это еще Артас умудрился встретиться? Да, извини, я забыл рассказать, что по дороге в Стратхельм мне повстречался один безумец. Ну, видимо, не совсем безумец. Но он, толком ничего не объясняя, орет, что нужно куда-то плыть, что Лордерн обреченный все такое. Я тогда немного не в духе был и просто послал его. Хех, да и правильно сделал, я еще ему по еплу настучал бы, усмехнулся Джон. Как видишь, пророк пророку рознь. Когда один бегает и орет, как базарная бабка с дрыстухой, то другой точит клинки и собирает людей. Тут я согласен, кажется, принца начало отпускать. Ладно, я так понимаю, что Мурадину лучше клинок не находить. Да и что мы будем делать дальше? А дальше, паладинчики, мы будем играть в игру, что называется, кто быстрее порвет демона на кусочки, ответил Джон, облизнувшись от предвкушения и оскалившись. Да так, что впечатлил даже меня, гребаный адреналиновый маньяк. И да, вы это поаккуратнее с его крылышками будьте. Я хочу себе из них плащ. Сейчас мы двигались по заснеженным просторам Нордскала. Снежные барханы, острые скалы, в общем, весь пейзаж. И так как мы не знали, где находится Малганис, то приходилось шерстить округу. Так что нет ничего чудного в том, что мы периодически отправляли на разведку малые отряды, чтобы хоть как-то составить карту местности, не было. Я же в голове прокручивал одну мысль, а именно, что делать, а мыслей толком не было. Но в итоге, отбросив все эти гадания на кофейной гуще, интересно, в Азерте есть кофе, я решил поступить как один мой знакомый с земли, а именно поступить по заветам Светлого, для коего самый лучший план, пох и краткое, на месте разберемся. Так что в итоге, забросив откровенно гиблые идеи к самокопанию, я пришел к идее действовать по обстоятельствам. И хотя до сих пор путь шел тихо, и мы не наткнулись ни на нежить, ни на что-либо другое, но в голове было отчетливое понимание, что нет ничего вечного. Светлейший, принц Артас, впереди идет бой, появился рядом с нами Куц. Твою мать, Куц, подпрыгнул на месте принц, ты хотя бы предупреждай. Кто с кем, спросил подошедший Джон, явно воодушевившись предстоящей дракой. Нежить против троллей и пары агров. Хех, будет весело. Что думаешь, Артас? Спросил я принца. Стоит посмотреть и действовать по обстоятельствам. Хорошо, выдвигаемся. Оружие в боевое положение. В случае прямой угрозы стрелять без приказа. Мы двинулись вперед, а Кут тихо про себя прошептал. Алила была права, пугать принца весело. Через 10 минут мы наблюдали картину. Около 20 синекожих троллей и два агра, яростно сражающихся в безумной сече с большой оравой мертвецов. Там были и вурдалаки, и мясники, что собраны из разных кусков тел, и какие-то пауки-кентавры. Хм, первый раз таких вижу. Все тролли были по пояс голые, лишь у нескольких из них были что-то наподобие накидок, плащей. И это в такой мороз. Смотрю на них, и мне прям холодно становится. В любом случае далеко не это было странным, а то, что почти все тролли были женского пола. Вот сейчас пала одна с перерубленной шеей, и буквально через десяток секунд поднялась и начинает сражаться против сородичей. Еще немного, и синекожим конец. Вот с одним агром сцепились сразу три твари, собранные из разных кусков тел, и начинают его планомерно резать по кускам. Тот, конечно, не являясь мазохистом, естественно, сопротивляется, махает дубиной и орет, но еще немного, и бедолага уже окончательно уйдет в лапы некроманта. Из-за высоких снежных барханов нас не видно, да и мы подошли на полусогнутых, наблюдая за этим действием. «Куц, где-то тут некромант», — говорю я. «Понял, и растворяется в воздухе. Что будем делать, Сейдж?» — спросил у меня Артас. «Мы пришли воевать с нежитью, так что будем продолжать. Попробуем помочь троллям, но если кинутся на нас, то, увы, хорошо, и поднимается во весь рост, воины, на троллей первыми не нападать, только самооборона, вести огонь по нежити, используем второе построение, в бой, за лордерн». Кажется, Артас уже приноровился командовать стрелками, это радует, быстро учится. И вот наши бойцы поднялись в полные и сразу заняли высоту на этих снежных сугробах, благо те были фактически кусками льда. Так что никаких сложностей это не составило. И вот огонь открыт. Полностью скопированная с реальных штурмовых отрядов тактика, с прикрытием стреляющей пехоты щитоносцами, прекраснейшим образом показала себя и в этом мире на поле реальных сражений. Я бы даже сказал, что даже лучше, ибо местные были посильнее людей из прошлой жизни, что позволяло использовать щиты с более высокой степенью защиты, чем у земных штурмовых отрядов. И, что даже важнее, идти в бой при этом с полной боевой нагрузкой пехотинца без последствий для здоровья, в то время как на земле попытка добавить бойцу вес, примерно равный его стандартному обмундированию, приведет к стопроцентным проблемам со здоровьем позвоночника и суставов после недели такого экспириенса. Это, кстати, рыцарство и добило, ибо броня – это груз и объем, который можно потратить в походе на боезапас для оружия или еду, намного более важные в новом времени, чем защита. Прозвучал залп, и небольшая часть нежити была снесена. Тролли, увидев нас, сначала впали в легкий ступор, но, видя отсутствие агрессии в их сторону, начали драться более яростней. Хотя казалось, куда уж, но тем не менее бой продолжался. Тролли часто просто не давали вести огонь, загораживая видимость своими тушами. Естественно, что ни о какой тактике или стратегии не было и речи. В то время как у управляемой нежити все это было, и некий кукловод давил их плотным строем, изредка запуская внутрь строя неудачливого вояку, где того просто рвали вурдалаки на лоскуты. Энда, мы решили подойти ближе и уверенным строем выдвинулись на место. К счастью, вскоре нежить резко потеряла построение и просто начала кидаться на все подряд. Мда, значит, Куц нашел некроманта, и это хорошо. Подойдя ближе, произвели еще залп, потом еще, и нежить кончилась. И вот сложилась ситуация. Стоит наш отряд ровным строем со взведенным оружием, которое направлено на кучку троллей и одного еле живого агра. Те, в свою очередь, не оставаясь в обиде, собрались в одну кучу и направили копья в нашу сторону. Так и стояли, смотрели друг на друга, пока не вышла одна из троллей и заговорила, хоть и с сильным акцентом. «Что вы хотите?» – произнесла она грубым голосом. Троллика, как и большинство сородичей, носила очень мало одежды, хотя эту пародию на одежду трудно было назвать даже обносками. Последовав ее примеру, вперед вышел принц. «Я принц Лордерна, Артас Минител. Я и мои люди прибыли в эти земли, чтобы убить предводителя нежити, который именует себя как Малганис. Я Айшура, дочь вождя племени Ледяного Копья». Та перевела взгляд на одно из тел троллей, и я теперь вождь. Скажите, чужаки, вы драться с нами? Я хотел бы избежать лишней крови живых существ, но если вы нападете на нас, мы будем вынуждены вас уничтожить. Я услышать вас, мы не нападать первый, хех, ну, это естественно, один залп, и нет больше ее отряда, а та не дура и, похоже, это видит, ну а нам бы желательно оставить их в живых, нам как минимум необходимо знание местности, да и хорошо бы знать, где основной лагерь Малганиса. Хорошо, Айшура, я бы хотел с вами поговорить, мне нужна информация. Хорошо, я провести вас в деревню, там мы говорить. Мы лишь пожали плечами и двинулись следом. Путь до лагеря троллей был недолгим, 20 минут и мы на месте. Их жилища напоминают упавшее многовековое дерево, где убрали сердцевину, а вход просто завести шкурами, ну как строители они не очень. Мебель, если ее вообще так можно было назвать, также не блистала изяществом. Куча шкур, похоже, это кровать, большое и круглое полено чуркой по бокам, полено поменьше, видимо, чтобы сидеть. Ага, стол и стулья, с этим разобрались. Только вопрос, нахер это троллим, ибо стол нужен для письменности или сложного труда, и с теми и с этим у троллей проблема, или это что-то типа своеобразной версии карго-культа, повторяют то, что видели у иных более развитых рас, даже не зная истинного предназначения, а придав этому свое особое значение, ну типа места поклонения, в любом случае это не важно, а важно то, что тролли не пытались нас атаковать, но оружие мы держали в руках, чисто так, на всякий случай. Мы с Артасом были проведены в одну из построек, и с нами была Айшура, вот она и начала рассказывать довольно занимательную историю. Они некогда давно были мелким племенем в Зуламане. Потом там что-то произошло и они свалили с прошлого места обитания. И хотя Айшура сама не знает почему, ибо ей рассказал отец, а ему дед, но мне делать выводы это не мешает. И на кое-какие очень интересные предположения наталкивает тот факт, что их племени очень много полукровок. Причем очень много. А как известно, тролли могут быть теми еще расистами, хотя эльфов они вряд ли переплюнут, но все же. Ну а затем они снюхались с гоблинами и стали что-то вроде наемников полурабов за еду и кое-какие мелочи у зеленых коротышек. Полу, от того, что особого выбора у них и не было. Да уж многие историки земли душу отдали бы за возможность увидеть подобное взаимодействие обществ разного уровня развития, хоть и из иного мира. Затем корабль, на котором они были, как они туда попали, трольчиха также не знала, попал в шторм и их выкинуло на эти ледяные земли. Гоблины почти все полегли при крушении, а немногие выжившие быстро замерзли, ибо теплых вещей они не везли. Да, ну хотя это по описанию самой трольчихи. Ну а в реальности, хех, кости уже никто никогда и не найдет. Да уж, что-то я стал сильно циничнее за последние годы в этом мире и все дальше отдвигаюсь от господа бога. Ну с тех пор эти тролли тут и живут и в принципе не жаловались. Пока их охотники не начали пропадать, один за другим, а женщины в основном занимались бытом и охраной поселения. И вроде где бы ничего особенного, охотники часто пропадают тут. Вот только в последние месяцы стало вообще грустно. Возвращался в лучшем случае каждый второй, а на прошлой неделе их лагерь начала пробовать на зуб нежить, причем в виде потерянных сородичей, но живые с горем пополам отбивались, зато вот сегодня их должны были вырезать, но тут объявились мы и с помощью пуль начали причинять добро и наносить справедливость, в общем они на нас не кидаются и то хлеб, а то что ведут диалог так это вообще хорошо, сейчас наше племя слабо, мужчин почти нет, только женщины и дети, нам не выжить, еще прийти мертвецы нам ее очень-очень плохо, воинов нет, закончила говорить Айшура на грустной нотке, это, Артас не знал что сказать, да и я не лучше, пытаясь переварить все сказанное, я принести еду, на удивление проницательно для тролля поступила Айшура, покинули нас, оставляя наедине с принцем, Сейдж, я знаю о чем ты думаешь, и сразу говорю нет, сразу решил рубить с плеча, женщины и дети, они все погибнут тут. У нас военный лагерь, а не детский сад, и распылять силы на их защиту это глупо. То есть ты хочешь, чтобы они пришли к нам в виде нежити? Я сложил руки на груди и выгнул бровь. Сейдж, наша задача защитить жителей Лордерна, а не ледяных троллей, они будут только обузой. Значит дело только в том, что они не граждане Лордерна. Сейдж, да пойми ты, несколько странно посмотрел на меня принц. Но тут в помещение заходит Айшура, и разговор пришлось прервать. Я вам принести еды, это благодарность, за помощью. И тут я так гадко улыбаюсь, кидаю многообещающий взгляд на принца, а потом перевожу взгляд на троллику. Айшура, скажи, Ты и твой народ бы хотела бы покинуть эти земли и стать гражданами королевства Лордерн, получив защиту от самого сына короля. А кто такой короля? Да, тяжело. Король — это вождь, большой вождь. Чтобы спасти свое племя, я согласна стать наложницей, КХМ. Кажется, она немного не так поняла. Артас слушал наш диалог, и мне кажется, он хотел биться головой об стол. Именно такое было выражение его лица, а в глазах. В общем, чую, что кое-кто очень сильно хочет принести добра и справедливости. В своем понимании, естественно, гражданами — это значит, вы просто войдете в другое племя, пояснил Артас с кислой миной. Ну, до слова не воробей, вылетело не поймаешь, особенно такое слово. А, да, я собирать всех и мы выходить, и быстро убежала. Артас тоже пошел на выход, но перед тем, как выйти, повернулся ко мне и хотел выразить свое негодование, но лишь с десяток секунд посверлил меня взглядом, махнул рукой и вышел. Вечер, лагерь Альянса. Вы когда-нибудь видели полутролля-полугоблина, а полуэрка-полутролля? А я вот теперь видел. В пути не было времени их разглядывать, да и по приходу в лагерь тоже. Только вечером, когда выдалось свободное время, я смог разглядеть их. И именно в это время произошел небольшой, выбивающий то ли на плач, то ли на смех, казус. И сейчас я стоял напротив трех троллик и одного полураздетого солдата. Так, еще раз и помедленнее, говорю, массируя переносицу. Солдат был бледен, его трясло, зато его товарищи стояли в сторонке, и от их шло лишь бы-бы-бы. И матерь Божья, я их понимал. Они затащили меня в палатку, чуть ли не плача, говорит. Они говорили, что нужны сильные воины для племени Лордерна. Я пытался сопротивляться, но они. Так, ладно, я тебя понял, перевожу взгляд на троих виновниц изнасилования. А вы что скажите? Мы делать воинов, племени нужны воины. Под копирку выдала одна из них, вызывая приход мощнейшего фейспалма, ага, в стальной перчатке. КХХМ, прикусив язык, чуть ли не закричал я. Сзади меня послышался сдавленный смех, повернув голову, я увидел своих товарищей, вместе с принцем, которые, похоже, наслаждаются тем, что мне приходить заниматься этим. Ну, отчасти. Да фиг с ним, я полностью виноват в случившемся. С принцем мы договорились, что за троллей отвечаю я, ибо, как сказал Артас, опыт у меня уже есть. Да, но да ладно, пусть наслаждаются. И как в лагере послышалась ругань и крик одной из троллик. Выйдя из помещения, я увидел поражающую до глубины души картину, а именно то, как из самого непримечательного на вид шатра выбегает шаманка троллей, а за ней бежит Марта с криком: «Да стой ты, я всего лишь изучу твой кулон и кинжал, и возьму немного твоей крови. А-а, уйди». В тот момент я прочувствовал, как небольшая миниатюрная девушка может испугать махину 2 метров роста, проносящейся мимо меня. Я еле успел схватить Марту за руку и едва не был унесен вместе с ней. «Марта, что ты творишь?» Откровенно охерел я от увиденного. «А, Сейдж, ты представляешь, они способны затачивать душу в безделушки, усиливая их свойства. Я хочу изучить. Марта», я отпустил ее и начал массировать виски. Девушка всовывает руку в карман и извлекает на свет 2 пузырька. Вот это от головной боли, а вот это успокоительное. И тут же убегает вслед за троллкой, а я так и продолжаю стоять, открыв рот и держа мелкие бутылки в руках. Перевожу взгляд на своих друзей, что последовали за мной. Все, естественно, ржут, да так, что кони стоят в сторонке и нервно курят. А Джон так вообще упал на снег и катается, держась за живот. Боже, дай мне сил. Так, ладно, надо сначала с этой тройкой разобраться. Значит так, смотрю я на девушке. Воинов нужно делать только с теми, кто хочет их делать. Я ясно выразился. Но ведь воины нужны, спросила позади меня одна из полукровок, окончательно добив. Она была невысокого роста, кажется, полугоблин, но вот объем ее груди был далеко не маленький, КХМ, а вкупе с синей кожей, рыжими волосами и длинными ушами, в общем, целые комбомелоты, хоть они и все синекожие и рыжие. Да, нужны, но, думал им что-то объяснить, но что им рассказывать, у их абсолютно другой менталитет и знания на тему, как нужно поступать. И сейчас взрослым сложившимся личностям рассказать о том, что как надо и не надо, как же это глупо. Но я сам взвалил это бремя ответственности на себя, и придется их перевоспитать. Ладно, вода камень точит, выдам базу, а потом начну их учить. Но уже не сегодня и не здесь. В общем так, те, кто против, не трогать, те, что стоят на посту, не трогать. Я ясно выразился? Да, она кивнула. Хорошо, по мелочам меня не беспокоить. И просто разворачиваюсь и ухожу в палатку. Это был слишком длинный день. Сняв с себя доспех, положил рядом дробовик и просто забуриться спать. А снилась мне эротика, да, впервые за долгое время. А сон был как настоящий такой реальный, такой. Ух, ух, раздалось у меня в ушах, и я открыл глаза и вижу перед собой лицо одной синекожей. Смотрю на троллику, она смотрит на меня и твою мать, меня насилуют, ну если это применимо к мужчинам. Пиздец, говорю я на русском, приплыли, а хотя не останавливайся. Все же слишком много говна прошло за эти дни, и мне необходимо скинуть с себя лишнее. От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле. Буду неимоверного рад, даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Также хочу выразить огромную благодарность тем, кто поддерживает меня на Бусти. Вы даже не представляете, насколько вы меня выручаете. Вы супер. Глава 25. Пов Джон, ну и нах я ты нас собрал, твое величество? Плюхнулся я на один из ближайших сундуков. Вот как раз тебя-то я и не звал. Нахмурился Артас. Мне нужны исключительно маги. Так я тоже маг. У меня вон за спиной даже волшебная палочка есть. И показываю большим пальцем на малыша. Сейчас в шатре, гордо именовавшимся главным штабом, собралось около 10 человек. И большая часть из них так или иначе принадлежали к магам. Зачарователь в лице полоумной Марты, Свенчик, пара старших целителей, которым самим не помешает целитель, ибо ребятки уже пахнут землей, старики в синих мантиях, фактически вытащенных с того света еще в Стратхольме, и шаманка, которую притащила Марта. Теперь она ее везде таскает с собой. И что важнее, нахер, хотя не мне ли не похер, ну еще пара недоучек. Как сказал бы один паладин, энда, собрали всю магическую шушеру и будут магичить. Только вопрос, что именно? Если что-то хреновое, то порешаю их тут всех. Спасибо одному еному магу, который притащил в наш мир одних зеленожопых педоров. Теперь у меня, ска, фобия на все, что нельзя разрубить мечом. Вот и приходится приглядывать дяде Джону, чтобы детишки хайню не творили. Ваши шутки сейчас не к месту, сказал один из целителей. Ёпльник захлопнул. Да что вы, пос, бедолага заметил, как я тянусь за малышом. КХМ, я, пожалуй, воздержусь от дискуссий с вами. Хех, люблю, когда меня понимают по-хорошему, а я просто сделал вид, что у меня затылок зачесался. Меня, конечно, удостоили осуждающими взглядами, но когда мне было не похер, принц еще посверлил меня глазами и решил продолжить. КХМ, в общем, я собрал вас здесь, чтобы вы помогли в одном вопросе. В последнюю встречу Малганис сбежал от меня, и боюсь, что и в этот раз он уйдет. Я хотел найти средства, чтобы этого избежать. Есть какие-нибудь предложения? А, вот оно что. Ну эта хрень мне не интересна. И поднимаюсь с места. Пойду посру, а вы продолжайте. И, не обращая внимания на их морды, я просто выхожу из шатра. Постоял я возле входа еще минут пять, погрел уши на тему. Они удумали о ничего, но ничего существенного не услышав, решил пойти к Сейджу поговорить за жизнь. Надеюсь, он еще не спит. Хоть и ночь, да и тролли его, кажется, довели. Нет, мы, конечно, сегодня поржали с него, но это единственный человек, над которым я могу посмеяться без какой-либо злобы. Да и вообще в нем нет этого тупого фанатизма и невъебной правильности, а сияет так, что тем же фанатикам не снилось. А что меня еще веселит, так это то, что он делает вид, как будто он ничего особенного не сделал. Просто, блять, покашлял. Вот он единственный, за кем можно идти хоть впасть демонам, хоть драконам. Хех, да и если бы не он, давно бы червей кормил. И что еще безмерно уважаю в нем, так это то, что, зная будущее, он действует, а не как эти сраные пророки. Только, ска, и умеют бегать да орать. Эх, ладно, пойду навещу, ага, вот его палатка. Ох, ах да, так, а вот это уже интересно. Хех, пацан, вот за что я тебя и уважаю, не теряешься. Мне прям, ска, завидно. Мимо меня проходит одна из троллик с ведром воды. На морду, конечно, не очень, но с такими большими холмами, я бы сказал, даже горами, да и рыжая, прям как я люблю. В общем, ёбильно, извини, силе, но душа просит плоти. Слышь, рыжуля, пошли-ка подсобишь. Чем? Тут же остановилась она и повернулась ко мне. Пойдем поднимать популяцию вашего племени. Повсейдж, после того, как мы забрали троллей к себе под крыло, успела произойти кучу мелких и не очень происшествий. Начнем с того, что на следующее утро я собрал всех троллей в одном месте и начал проводить полит, уроки и правила этикета. Хотя это скорее была упрощенная пародия на него, чтобы хоть как-то им донести нужные мысли. Для начала все тролли были одеты, и я объяснил, почему это необходимо. И хотя многие так и не поняли, нафига это надо, но покивали и заверили, что будут ходить одетыми. Что было в принципе понятно. Одежда появилась в древнем мире как защита от холода и иных условий окружающей среды. Троллям же по очевидным причинам было нахер не надо. Тут на самом деле радует сам факт, что меня восприняли и хоть как-то и вообще слушали. Спасибо тут стоит отдать тому, что понимание вертикали власти у троллей все же было. Рядовые тролли, видя, что Ашура подчиняется мне, стали подчиняться моим указаниям вместе с ней. И это неимоверно радовало, ибо не будь бы у них хотя бы этого, то пришлось бы совсем туго. Правда, от особенностей взаимоотношений полов и различий в мировосприятии это не спасало, ибо позже оказалось, что именно Айшура и отправила ту троллику ко мне. От подобного мне уж захотелось прошерстить ее головушку утюгом. Они, на удивление, в Лордера не существовали, хоть и до жути примитивные, за то, что заставляет своих подданных не по своей воле ложиться под кого-то. Но реальность оказалась намного интереснее, заставив призадуматься о том, насколько бывают различным отношения к одним и тем же вещам в разных культурах. Ибо они хотели десятером завалиться ко мне в палатку, только там поместится максимум четверо. Энда, в итоге Айшура просто отправил Зизи, так звали ночную визитершу, ко мне в палатку, дабы задобрить меня, и они искренне не понимают, чем я недоволен. Еще раз, Энда, ну а старшего вождя во мне видит по той причине, что мне подчиняются грифоны, а тролли видит в них очень сильных воинов. Ну а по их логике, чьи воины сильнее, тот и старше. Да и вообще они видят в Лордера не что-то вроде союза племен. Уже в третий раз Энда, осталось только флаг поменять на серп и молот. В итоге на их логику я лишь тяжело вздохнул, выругался, но подзабил. Ибо прямо сейчас ничего сделать не мог. Что же касается местонахождения лагеря нежити, то все оказалось неплохо. Тролли рассказали, где чаще всего пропадали их охотники, и туда был отправлен Куц вместе с небольшим отрядом разведки. Ну а через сутки они вернулись, потеряв половину бойцов. Но лагерь Малганиса они нашли, как и самого Крылатого, прости господи, мудака. Так что войска на утро уже маршировали в нужном направлении, причем все, ибо у нас не столько много сил, чтобы их распылять. Дошли мы до места в течение 7 часов, и то, что мы увидели, не внушало особого настроения. Первое, его лагерь был расположен в очень хорошем месте с стратегической точки зрения. С одной стороны были крутые горы, с другой – пропасть, и в него можно попасть только с одной стороны, что не дает возможности идти сразу с нескольких направлений. И хотя подобное место усложнит отступление войск, но для Малганиса это не будет проблемой. Ну да, эта крылатая сволочь способна в любой момент свалить как минимум двумя способами. Ну а потери пехоты ему как-то по боку. Второе, это количество нежити. Я вот честно теряюсь в догадках, где можно было раздобыть столько тел в ледяной пустыне. И третье, это странные пирамиды, где на ее вершине были кристаллы, словно сделанные из льда. При одном взгляде на них Свен, Марта и шаманка троллей орали в один голос, что они очень опасны, причем каждый на свой лад. Ну а Свен? Свен выразился просто емко. Я к этой ха, идти не полезу. Марта также не удивила. Ух ты, какое у него плетение. Прямо отсюда чувствую. Я должна изучить. Ну и как вишенка на торте, шаманка, имя которой я даже не спросил. Духи говорят, внутри этих строений нежити царит вечная тьма. И только мертвый огонь освещает путь тем, кто осмеливается войти внутрь. Вдоль стен стоят ряды черепов и костей, а на полу лежат истлевшие останки тех, кто когда-то пытался проникнуть в тайны мертвых. Забавный факт, шаманка говорит на всеобщем лучше, чем их вождь. И вот их мы сейчас выслушивали их уже возле подхода к лагерю Малганиса. Двигались мы клином, на острие атаки были я, Артас, Джон, Свен и еще с десяток тяжело вооруженных пехотинцев, и именно мы занимались шли вперед. Дойдя до нужного места, мы наконец-то смогли перегруппироваться и сделать то, что планировали. Подойдя ближе, на нас лезли довольно большие группы нежити, такие, что было реально сложно. Радовал лишь тот факт, что нам нет нужды все это защищать на данном этапе. Фактически мы сейчас стараемся отвоевать клочок земли для создания подобия опорного пункта, от которого будет проще вести дальнейшие сражения. И вот мы расчистили нужный плацдарм, и с громким хлопком снаряды гномьей артиллерии полетели в сторону лагеря нежити. Вообще их артиллерия довольно интересная вещь. Один гном, что поздоровее, таскал здоровую пушку, напоминающую следствие полового акта бомбарды с современным минометом. В их артиллерии всегда работают парами. Один тот, кто таскает пушку и снаряды к ней, а второй наводит орудие. И вот этим дуэтом они задают музыку для нежити. Но сейчас их главная задача – это неживая сила. Точнее, неживая. Блин, короче, не пехота, а пирамиды. Вот, их, к сожалению, было всего 7 штук, но, надеюсь, этого хватит. Тут прозвучали первые взрывы, и тот, кто командует мертвыми, смекнул, что главную опасность представляет не пехота, воздух. Закричал один из бойцов, и тут показались твари, которые напоминали гуманоидных летучих мышей. Они были весьма жилисты, но радует, что пусть и с трудом, но от пули они дохли. Но их было много, благо мушкетов и ружей у нас хватало. Одна из тварей сумела добраться до одного из воинов. Схватив того за плечи, она подняла его в воздух и просто разорвала пополам, окропив бойцов кровью и внутренностями поверженного бойца. Твою мать! Радует, что тварь долго не прожила и ее довольно быстро изрешетили. Противник уже понял, что мы не собираемся перть напролом, и, похоже, он решил кинуть все силы, что у него имеются. Сейчас мы заняли тактику сдерживания, ибо с таким количеством мертвых и целыми пирамидами ни о каком штурме речи даже не идет. В итоге у нас образовалась патовая ситуация. Мы не можем пройти из-за волны нежити и их сооружений, а те, в свою очередь, не могут прорвать наш строй, пока у нас есть снаряды. Вот только в данной ситуации противник был в преимуществе, ибо патроны нам не восполнить, а нежить. Ну, это нежить, со всеми вытекающими. Свет милостивый, сколько же их, сказал в панике один из бойцов первой линии. У меня скоро кончатся патроны, услышал я позади себя. Надо что-то делать. Я вспомнил свой сон, как человек выпустил волну света, испепеляя врагов впереди себя. Вот блин, почему я не попробовал это раньше? Надо было бы хотя бы потренироваться, а если попробовать напитать патроны, они случайно не детонируют? Господи, вот идиот. У меня было несколько лет с момента создания первых экземпляров боеприпасов, а я так и не испробовал это. Я буквально забыл эту мысль, всплывшую еще в первые дни попадания. Но сейчас сомневаться не нужно. Если у нас закончатся патроны раньше, чем нежить, то будет все совсем печально. Если ничего не сделаю, то погибнут люди, что доверились мне. И теперь кто сражается за свои земли и лучшее будущее? Те, кто пришел в эти гиблые места, отдавая свои жизни ради того, чтобы не пришлось платить эту цену его родным и близким. И я сделаю все, и даже больше. Так, Семен, соберись. Пов Свен, Сейдж, нужно, я поворачиваюсь к своему товарищу, Сейдж, а он сейчас пылал светом. Причем буквально, и ведь откуда в нем столько света до сих пор остается загадкой. Прямо сейчас за спиной Сейджа было два золотистых крыла из чистого света. Глаз не было видно, а только золотое пламя, что вырывалось из глазниц. В руках он словно держит костер из пламени. От светлейшего шла волна тепла, которая смывала усталость и тревогу, оставляя лишь воодушевление и чистый разум. Сейчас передо мной словно сама стихия света, и это пугает. «Сейдж», — сказал я неуверенно. Он ничего не ответил, лишь вскинул дробовик и выстрелил. То, что произошло, напоминает чих дракона, ну, это самое подходящее сравнение. Ибо из его дула вышло просто мощное пламя, и вся нежить, что была в радиусе 10 метров, просто стала пеплом, а мелкая нежить наподобие сухих зомби стала пылью. Я просто не мог оторвать взгляд от этого и смотрел на него, словно мотылек на пламя. Уже давно убедился, что свет в нем ярок, как ни в ком другом, но то, что вижу я сейчас, просто не могу передать словами. Скашиваю взгляд на воинов возле себя. Те, похоже, даже в большем шоке, чем я. И их понять можно, особенно людей Артаса и Мурадина. Это грифоны кое-как привыкли, а эти подобные светопредставления ранее просто не видели. Для многих до сих пор загадка, почему Сейдж покинул орден. И многие строили разные теории, но чувствую, что одна из самых распространенных, что Сейдж считал орден Серебряной Длани не слишком чистым для себя, после возвращения домой станет еще популярнее. Как сказал бы Сейдж, энда. Но паладин сейчас не стал останавливаться на одном выстреле, он вновь и вновь отправлял снаряды в полет, забирая целые кучи тварей и отправляя их на вечный покой. В лагере нежити снова послышались взрывы. Две пирамиды пали, «Осталось еще четыре», — сказал один из дворфов, держа в руках медную подзорную трубу. «Так, парни, теперь сместить прицел на 17 градусов». «Залп!» Снова раздались хлопки. «Еще на 2 градуса!» — прокричал тот. «Залп!» Снова взрывы. «Ха-ха! Есть! А теперь?» Дальше я не стал слушать, а решил посмотреть, что там с Сейджем. А он выглядит неважно, его лицо немного осунулось, под глазами появились круги, и сейчас он опирался на плечо Седова. В общем, вид у него не очень. Я подошел ближе, чтобы предложить помощь. «Сейдж», — сказал я, но был перебит. «Все в норме, Свен, просто не рассчитал сил. Не переживайте, я в норме». «Понял». Дальше продолжалась осада лагеря нежити, и вроде даже шло неплохо, но в один момент. «Это что за херня летит?» — услышал я голос одного из воинов. Посмотрев вверх, и я замечаю, как к нам что-то несется на большой скорости и расшибается в лепешку труп, который забрызгал своими остатками воинов возле места падения. «А-а-а!» — истошно взревел один из дворфов. И было отчего. Его фактически с ног до головы окатило этой мерзостью, и его кожа начала слазить ломтями, оголяя мясо и кости. «Проклятие! У этих тварей тоже имеется чем ответить», — произнес дворфов, смотря в подзорную трубу, «но мы тоже не пальцем деланы. Так, парни, 7,3 градуса. Залп». Так битва артиллерии продолжалась еще около 20 минут. От снарядов нежити погибает уже около полусотни воинов, а сколько было раненых, одному Свету известно. Но, слава Свету, у всего есть конец. «Последняя пирамида пала», — крикнул дворф. «Вперед, за Лордерн!» — прокричал Артас, в атаку. Дальше началось форменное рубилово, где этот ёбный седой воин и по совместительству мой учитель рванул вперед с радостным оскалом. За ним тут же пошел принц и все остальные воины, да и Сейдж не стоял в стороне, стреляя из своего ружья. Мы были воодушевлены, мы рвались вперед, сминая сопротивление немертвей. Все знали, что скоро все закончится и мы вернемся домой, и я был не исключением. Но больше всего я желал смерти той твари, из-за которой мы тут, и, ворвавшись в лагерь, стал выискивать ту крылатую тварь, про которую говорил Артас. И я увидел его, он стоял в самом конце лагеря, скрестив руки на груди и наблюдая за всем происходящим, словно он на спектакле уличных артистов. Артас и Сейдж тоже его увидели и, не раздумывая, рванули к нему, как и еще полсотни воинов, а остальные продолжали сражаться с нежитью и их труповодами, которых тут было еще много. Я тоже рванул к крылатому, отбросив пустой дробовик в сторону, и достал меч из ножен. «А ты неплох, юный принц, но чтобы одолеть меня этого мало», — произнес демон, — «сейчас ты можешь насладиться своей маленькой победой, что сумел победить лишь жалкую кучку ничтожеств. Я вновь соберу силы, и тогда твои земли познают боль, ты слишком слаб, а потому мы еще увидимся». Демон делает взмах рукой, и ничего не происходит. «Что?» На рогатой морде видится шок. «Невозможно». Тот опять махнул рукой, но с тем же эффектом, то есть его полное отсутствие. Позади меня послышался голос шаманки Троллей. «Духи не отпустят тебя, демон. Значит, дело в тебе, жалкая троллика». Тот ухмыльнулся, «сейчас я это исправлю». Он тут же рванул в ее сторону, но его рывок был прерван выстрелом в бок, из-за чего его покачнуло. Принц не стал теряться и тут же подбежал к нему, занося молот для удара, но рогатый выставил руку перед собой, и с нее сорвалась волна силы, которая откинула принца и десяток воинов за ним в сторону. «Ты слаб, принц, как и твое королевство, скоро, бах!» Но он был нагло прерван выстрелом в морду, и его щеку просто разворотило. К сожалению, это его не убило, но, похоже, доставило множество исключительных эмоций. Тварь, похоже, осознала, что лучше действовать, а не пиздеть, и рванула на Сейджа, только я, недолго думая, встал на его пути, как и еще с десяток воинов, стараясь закрыть собой паладина. Вот только это была большая ошибка. Демон, остановившись на миг, вытянул свои когтистые руки вперед, и в следующий миг с их сорвалась мощная волна силы, намного мощнее, чем была в прошлый раз. Нас буквально подкинуло в воздух, и сейчас нас, как сухие листья, уносит порывом ветра в пропасть. «Нет, я не хочу, не еет, повсейдж, не еет», — слышу крик Свина и еще 7 бойцов, которых унесло в пропасть. У меня внутри все оборвалось, они прикрыли меня собой, пожертвовали собой ради меня. Проклятие, снова кто-то отдает жизнь, чтобы я жил, ска, ну зачем я прожил достойную жизнь в обоих мирах, я давно перестал бояться смерти, но мне страшно смотреть на смерть близких, а Свен был именно моим другом, Пусть я и не посвятил его во многие секреты. Гррр, услышал рык сбоку. И это был не демон. Вижу, как на огромной скорости в рогатого урода врезается темная тень, и демона относит в сторону на метров 5. Гра, порву с чара, этой тенью оказался Джон. Дальше началось избиение. Сначала демон хорошо держался против Джона, но в битву вступил Артас. И я, поднявшись на ноги, собрал весь свет, что только был во мне. Тут же подтянулся Мурадин с пятеркой стрелков, да и еще многие воины спешили к нам. В общем, огонь по ногам, малыш Джона промеж лопаток, молоты Артаса и Мурадина и десяток мечей во все щели. В общем, его порвали на кусочки, причем буквально, эта тварь была неимоверно живучая и отказывалась дохнуть. Только когда подошел я и вылил на него весь свет, что был во мне, только тогда он умер окончательно. А я же просто потерял сознание. 2 дня спустя, я резко прихожу в сознание и рывком поднимаюсь на ноги. Очень зря, меня тут же скрутила боль во всем теле, и я опять повалился на лежанку. Тихо, пацан, все позади, сказал Джон, плохиши наказали, их домик взорвали, все счастливы. Сейчас мы, похоже, находились в одном из шатров, и таких лежащих, как я, было еще 5. Где мы? Спросил я сиплым голосом и добавил, воды, на, протянул он мне стакан и начал меня поить, а вот только я немного не рассчитал сил и поперхнулся, да тише ты, никто не заберет у тебя его, а по поводу, где мы, так еще пока в жопе мира, она же Нордскол, отплываем завтра утром, Свен, спросил я с надеждой, Джон отрицательно покачал головой, даже тела не наши, это ёбчая пропасть слишком большая, Ска, она самая, пацан, она самая. Мы немного помолчали, каждый думал о своем. «А что со мной?» – спросил я. «Надорвался ты немного, вот что», – Джон хмыкнул, «но наши целители орут в один голос, что хрен тебя возьмет, и ты скоро поправишься». «Хорошо, ладно, пацан, выздоравливай, пойду целителей позову». День прошел весьма насыщенно. Я надеялся отлежаться спокойно и в тишине, подумать над всем, но, как сказал капитан тонущего корабля, хер там плавал. Меня посетила куча народа, буквально чуть ли не все, начиная от целителей, которые не отходили от меня, и кончая простыми воинами. Только вечером, когда поток иссяк, и думал отдохнуть нормально, но случился один занимательный разговор. Вечером, когда стемнело, ко мне в палатку вошла шаманка Траллей. Она присела возле меня на корточке и заговорила. И то, что я услышал. «Здравствуй, Семен. Я чуть не выпал в осадок и не знал, что мне сказать, или звать, или, не волнуйся, мне духи назвали твое имя, не беспокойся, его никто не узнает, что тебе нужно, мне, ничего, но я хочу помочь, духи хотят помочь, помочь чем, чтобы ты вспомнил, так, я опять чувствую себя тупым и теряю нить разговора, вспомнить что, вспомнить то, кем ты был и протягивает мне чашу, я с недоверием смотрю на нее и чашу, это обязательно, духи говорят, что это поможет стать сильнее, ведь в будущем силы очень нужны. Духи говорят, что все только начинается, и впереди ждут сложнейшие испытания, а Лордеран будет гореть в огне войн. Вот как, надеюсь, это не отрава. Хотя, если подумать, она могла меня спокойно прирезать, я бы даже пикнуть бы не успел. Так что, глоть, конец первого тома.